корону, скипетр, меч и палицу правосудия. Открывался новый период в истории Европы. Кто нас ведет, венки свивая, стезею славы и побед, то вольность, вольность мировая, то седовласый Лафайет. Так распевал Париж знаменитые куплеты, пока видоизменялись все его топографические обозначения. Площадь Людовика XV снова получила имя площади революции. Улица Карла X становилась улицей Лафайета, а 29 июля сменяла на угловых дощечках имя герцога Бордосского. Всюду тщательно стиралась память о печальных годах реставрации. Отец мой и старый Фуассак Латур замкнулись в молчаливой и угрюмой оппозиции к новому правительству июльской монархии. Жюль Дюверье ушел в революционные кружки бороться за будущую республику. Жорж Дантес, получив бессрочный отпуск в Сен-Сирской школе, уехал к отцу в далекий и тихий Сульц. 5 лет прошло с этих исторических дней. С тех пор я не видел Жоржа. До нас доходили неясные слухи о нем. Передавали, что он остался верен герцогине Беррийской и даже сопровождал ее в Вандею в 1832 году с целью вызвать восстание и произвести государственный переворот в пользу старших бурбонов. Вскоре после разгрома легитимистов он уехал в Германию, а затем каким-то образом очутился в Петербурге, где быстро и уверенно продвигался по лестнице светских, служебных и придворных успехов. Отец раздобыл мне его адрес. В Петербурге меня ждала встреча с товарищем детских лет, резвым школьником Бурбонского лицея, первым стрелком сен-сирцев, последним пажом герцогини Берийской и верно подданным некоронованного короля Генриха V. В конце ноября мы оставляли Париж. Большой дилижанс нового типа увозил по Северном шоссе 7 посла и нескольких его ближайших сотрудников. В первом купе расположились супруги Барант, во втором — дочери барона и его сын Эрнест, тот самый, который 5 лет спустя имел дуэль с поэтом Лермонтовым из-за княгини Щербатовой. Третье купе занимали младшие сотрудники посольства. Я расположился в нем с 2 секретарями. Все указания Баранта были мною выполнены. Рекомендательные письма, меховые вещи и маленькое собрание книг о мореплаваниях и сухопутных странствиях в Московию заполняли мои чемоданы. В последние недели перед отъездом я успел прочесть несколько латинских описаний с пространными и наивными заглавиями, вроде «Первое путешествие для открытий с 3 кораблями, отплывшими под начальством сэра Гуга Виллоби, в котором он умер, а Московия была открыта кормчим майором Ричардом Ченслером в 1553 году. Я с любопытством изучал старинные географические карты и тонкие гравированные изображения островов, гаваней и крепостных стен. Несколько новейших историков дополняли мою дорожную библиотеку.